Глава 27. Радиация и ЭМП. Распространенные медицинские и транспортные технологии. Путешествие на самолете, рентгеновские снимки, КТ, компьютерная томография, ПЭТ, позитронная эмиссионная томография, сканирование, флюороскопия, МРТ, магнитно-резонансная томография, продовольствие и водоснабжение. Распространенные виды ядерного облучения. Текущее облучение от ядерного оружия и ядерных объектов, продолжающиеся атмосферные осадки после прошлых ядерных катастроф, ядерные полигоны, распространенные радиочастотные электромагнитные поля, ЭМП, сотовые телефоны и другие технологические устройства, ЭМП сотовых вышек, беспроводной интернет, микроволны, ультразвуки. Мы поглощаем радиацию из многих источников. Некоторые из них почти постоянно присутствуют в нашей жизни, другие редко, но они очень мощные. Любое радиационное облучение мгновенно проходит через тело и кости. В долгосрочной перспективе радиация уменьшает размеры органов, а мозг – это орган. Это одна из причин, почему мы должны быть осторожны с радиацией. Ведь даже ежедневные столкновения с ней могут привести к легкой атрофии мозга. Дегенерация посерьезнее может произойти при более значительном воздействии радиации. Как вы уже узнали в этой аудиокниге, наш мозг может атрофироваться и усыхать и по другим причинам. Не следует добавлять еще один провоцирующий фактор. Примеры радиационного воздействия. Очевидными источниками радиационного облучения являются стоматологические манипуляции, рентгеновские снимки и другие виды медицинской визуализации, такие как компьютерная томография и даже, в меньшей степени, магнитно-резонансная томография. Если кому-то требуются повторные компьютерные исследования или частые стоматологические вмешательства, это облучение может накапливаться и иметь более серьезные последствия. Наш мозг ежедневно подвергается фоновому воздействию повседневной радиации, с которой мы сталкиваемся во время авиаперелетов, при использовании сотовых телефонов и других устройств, при употреблении зараженной пищи и воды, находясь рядом с человеком, которому только что сделали рентген или другое медицинское обследование, а также в результате атмосферных осадков со следами прошлых ядерных катастроф, таких как Фукусима и современных ядерных испытаний и разработки ядерного оружия, о которых мы не знаем. Кроме того, на атомных станциях происходит утечка приемлемого уровня радиации, который по промышленным стандартам далек от нормы. Как вы думаете, откуда взялась лягушка с четырьмя глазами? Из водных каналов рядом с этими станциями. Это совершенно точно неприемлемо. Мы также наследуем радиацию, поэтому если кто-то из вашей семьи когда-либо делал рентген или посещал обувной магазин в те времена, когда снимки стоп делали с помощью флюороскопа, часть радиации с большой долей вероятности попала и в ваш организм. Чтобы распрощаться с ней, требуется время и приверженность антирадиационному протоколу методики Medic-Medium, смузи для выведения тяжелых металлов, который также является средством от радиации. Защитные меры при медицинском обследовании. Свинцовые нагрудники, предлагаемые при рентгеновском обследовании зубов, создают видимость полной защиты. Но обычно они не обеспечивают достаточный уровень безопасности, поэтому я рекомендую попросить дополнительную защиту и постараться надеть нагрудник немного выше, закрывая щитовидную железу. То же самое верно, если вам делают рентген какого-то участка тела в медицинском учреждении. Попросите предоставить дополнительную экипировку для защиты других частей тела, а не только той, которая непосредственно прилегает к аппарату. При медицинских обследованиях многих источников излучения трудно избежать. Это часть процесса оказания медицинской помощи. Когда люди ищут ответы, они идут к врачу с жалобами, и он выписывает направление на рентген, КТ или МРТ, которое тоже излучает определенное количество радиации для диагностики заболеваний. Такова современная медицинская система. И все же в мире рентгена и сканирования никогда не предлагается свинцовый шлем или защитный головной убор, поэтому мозг остается незащищенным. Именно поэтому важно просить дополнительные нагрудники, чтобы защитить те участки тела, которые возможно, и применять протоколы выведения радиации, приведенные в этой аудиокниге. Ключевой ингредиент протоколов методики Medic-Medium – спирулина, необходим при воздействии радиации. Информированность об аэропортах. Информация методики Medic-Medium всегда предупреждала о радиационном заражении в аэропортах и во время перелетов. В аэропортах излучается так много радиации, что это может активировать систему ее обнаружения. Пока вы проходите через ряды пассажиров, ожидающих своих рейсов, устройство сходит с ума, улавливая излучение от всех только что прошедших сканирование людей и их рюкзаков и чемоданов. Полезно быть информированным и проактивным. Время от времени необходимо выбрасывать чемодан и покупать новый. Когда он не используется, храните чемодан, побывавший в полете, подальше от детей и домашних животных. Кроме того, когда вы проходите через службу безопасности, откажитесь от сканирования всего тела и попросите, чтобы вас просто досмотрели. Безопасно проходить через обычный металлодетектор. В аэропорту избегайте именно сканера тела. В ожидании досмотра старайтесь не прислоняться к аппарату, который используется для досмотра ручной клади, и стоять на расстоянии не меньше метра от машины, которая сканирует багаж. Внеземные космические корабли, которые можно было бы назвать кораблями пришельцев, также оставляют радиацию в атмосфере, проходя через нее. Случаи наблюдения НЛО не до конца объяснены. Радиация, исходящая от этих объектов, не является обычной, привычной для нашей планеты. Скорее, это излучение другого рода, которое попадает в атмосферу. Сосуществование с электричеством. Когда речь идет об электромагнитных полях, наш мозг действительно может адаптироваться к определенным окружающим нас электрическим токам. За последние 100 лет он фактически подстроился к ЭМП, создаваемому электричеством, проводкой, электрическими панелями зданий и такими приборами, как посудомоечные машины, холодильники, духовки, плиты, электромобили, светильники, удлинители и сетевые фильтры, кондиционеры, обогреватели, стиральные машины и сушилки. Мы настолько привыкли к этой форме ЭМП, что при отключении электричества, даже если температура остается комфортной, многие люди начинают сходить с ума от абстиненции. Причем дело не в отсутствии комфорта, который дают электроприборы или электричество, а в отсутствии самого ЭМП, потому что мозг уже научился сосуществовать с ним. Как вы хорошо знаете из части первой, история вашего мозга, этот орган буквально соткан из электричества. И хотя оно не то же самое, которое питает наши дома и приборы, электричество мозга научилось сосуществовать с ЭМП, излучаемым всеми этими внешними источниками электричества, чтобы он продолжал оптимально функционировать. Когда вы отправляетесь на духовный ретрит в хижину, где нет света, или сидите в открытом поле без каких-либо электрических коммуникаций поблизости, это довольно серьезный опыт. Вы проходите через синдром отмены, и ваш мозг учится приспосабливаться и жить без ЭМП. Сосуществование с повседневным электричеством вокруг нас – это одно. Давайте не будем путать его с ЭМП, излучаемыми опасными высоковольтными объектами, такими как электростанции. Оно может напрямую повлиять на здоровье человека. Передача сигналов сотовой связи. Существует также более агрессивное радиочастотное ЭМП. В этом случае речь уже не идет о простом электричестве, необходимом для питания электроприборов. Мы говорим о таких устройствах, как компьютеры и сотовые телефоны, взаимодействующие с беспроводным интернетом и вышками сотовой связи. К другим источникам радиочастотного ЭМП относятся микроволны, умные устройства и радиолокационные установки. Воздействие сотовых вышек продолжается даже тогда, когда вы не пользуетесь телефоном. Вы можете его отключить, но эти радиочастоты все равно будут присутствовать, проходя через каждый дом и офисное здание. И таким образом мы получаем облучение. И радиочастоты, исходящие от вышек сотовой связи, проникают в мозг и бьют по нейронам. И это более агрессивное по сравнению с обычными домашними электроприборами воздействие. Но каким бы угрожающим ни было воздействие сотовых вышек, оно не так вредно, как другие формы влияния радиочастотного ЭМП, о которых мы поговорим чуть позже. В последние годы наш мозг учится адаптироваться к ЭМП сотовых вышек из-за радиочастот, которым нас подвергают военные. Их базы, включая секретные, излучают радиочастоты по всему миру. Они распространяются по всей планете и проникают за ее пределы в атмосферу. Это происходит с 1930-х годов, поэтому наш мозг и нейроны все это время приучались подстраиваться. Современные вышки сотовой связи более агрессивны, чем старые радиочастоты, которые также все еще существуют. Будь то 5G сейчас или 6X в будущем, технология передачи данных продолжает посылать все более мощные сигналы. Тем не менее, когда мы говорим о воздействии ЭМП и возможности подорвать здоровье нашего мозга, само присутствие этих вышек не является главной угрозой. Опять же, мозг учится адаптироваться к этому виду волн, проходящих сквозь окружающую среду. К чему мы еще не приспособились, так это к использованию устройств, подключенных к сотовой вышке. Когда сотовый телефон включен, и особенно если мы им пользуемся, он принимает дополнительную радиочастоту. И вот к ней мы не приспособились. Когда ваш сотовый выключен, точечная радиочастотная ЭМП рассеивается, и вы снова окружены той же радиочастотой, что и любой другой человек, если только не находитесь в полной изоляции, живя на склоне горы, где на многие мили нет вышек сотовой связи. Точечные радиочастоты, поступающие на устройство при подключении к сотовой сети, вот причина, по которой важно не прижимать к уху мобильный телефон при его использовании. Вы же не хотите направить радиочастоту, исходящую от вышки сотовой связи, в сторону головы, где она может попасть в мозг в концентрированном виде. Еще одна причина не прижимать мобильник к уху заключается в том, что само устройство излучает дополнительные формы радиации при совершении телефонного звонка. Старайтесь использовать телефон в режиме громкой связи. Если вам нужна конфиденциальность, можно использовать гарнитуру. При ее использовании вы, по крайней мере, не подвергаетесь воздействию радиочастотного луча, направленного в сторону головы. Вы все равно получаете электрический ток, идущий от телефона к гарнитуре, и он направляется прямо в боковые части головы и может нарушать работу клеток мозга и наносить им вред. При использовании беспроводных гарнитур или наушников для разговора по мобильному вы будете получать прямой сигнал сотовой вышки прямо на них. Этого не произойдет при использовании проводной версии этих аксессуаров. Воздействие радиочастотного ЭМП требует заботы о здоровье вашего мозга, потому что оно создает свободно-радикальный токсин, который состоит из токсичной энергии, образующейся вокруг клеток и тканей мозга. Поскольку мы не можем полностью избежать воздействия ЭМП, смысл в том, чтобы сохранить нейроны и глиальные клетки сильными, защитить ткани мозга. Беспроводной интернет, компьютеризированные устройства и эффект вампира. При использовании компьютеризированных устройств действуют еще два элемента ЭМП. Первое – сам компьютер, планшет, телефон, смарт-часы или другое устройство. И второе – беспроводной интернет-сигнал, который может использовать устройство. Сигналы беспроводного интернета окружают почти всех нас, независимо от того, включаем ли мы устройство и подключено ли оно к беспроводному интернету или нет. Оно само по себе излучает ЭМП. Многие люди могут оказаться чувствительными к этому при использовании любого вида компьютеризированных устройств. Когда компьютер подключен к беспроводному интернету, эта чувствительность может усилиться. Беспроводной интернет конкурирует с электричеством нашего тела и противостоит ему. При подключении к нему мы истощаемся, потому что мозг и тело вынуждены бороться с ним, чтобы сохранить свой энергетический статус. Излучение, исходящее от любых включенных устройств, подключенных или нет к беспроводному интернету, является одной из причин для беспокойства. Есть и другая проблема, связанная с устройствами и сигналами беспроводного интернета. Излучаемое ЭМП создает нагрузку на центральную нервную систему, не только на мозг, но и на нервы по всему телу. Когда вы держите устройство в руках или оно иным образом касается вашего тела, например, лежит в кармане, электрический ток отводится от тела, что приводит к эффекту вампира. Вместо того, чтобы высасывать из вас кровь, компьютеризированные устройства, подключенные к интернету, вытягивают из вас энергию. Электрический ток внутри тела работает в режиме круговой непрерывности, циркулируя только внутри вас. Ваше электричество не питает чужое тело. Оно не предназначено для того, чтобы покидать тело и уходить в каком-то другом направлении. Когда вы работаете с подключенным к интернету устройством, электрическое поле, создаваемое мозгом и сердцем и проходящее через тело, нарушается. Ваша собственная электрическая частота покидает мозг и тело и направляется в устройство. Многие из наших гаджетов представляют собой грубую форму искусственного интеллекта, ИИ. Он может питаться нашей жизненной силой, когда мы находимся в контакте с устройством. Когда смартфон или другое устройство не подключено к сети, он постоянно теряет свой заряд, создавая дополнительную нагрузку на нас. Это как высасыватель энергии. Пока мы работаем с устройством, оно незаметно забирает электричество из нашего мозга. Иногда это потребление происходит небольшими порциями, иногда случается периодически, иногда носит более продолжительный характер. Именно поэтому людям с неврологическими заболеваниями, включая чувствительность к ЭМП, труднее работать с гаджетами. Чувствительные люди реально ощущают этот отток энергии. Они чувствуют себя так, будто у них короткое замыкание или они разряжаются. Многие другие вообще не замечают этого. Гаджеты стали частью нашего повседневного существования. Наша задача – укрепить и усилить центральную нервную систему, чтобы мы могли справиться с вызовами современных технологий.